Глава третья. Когда группа «Б» поднялась по склону, уже вечерело. Туман вздымался из низин, тянулся вдоль камней сизыми полосами, и каждый шаг давался тяжело. Сартылай шел впереди, вел группу к пещере, где обещал им ночлег. Но с каждой минутой в его душе все сильнее нарастало сопротивление. Он начал понимать, что ошибся со своим решением. Старый охотник читал следы леса, те самые, которых обычный человек, в том числе и все его пленители, не увидел бы, даже если бы пальцем ткнуть. Примятая трава, сдвинутый с места камешек, легкий изгиб ветки. Сейчас все говорило о том, что беглецы скрылись именно в пещере выше по склону. Обычные люди для него ничего не значили бы. Тайга привыкла к чужакам, городским. Если те забредали сюда, она порою и убивала. Но эти... Сартылай к ним проникся, потому что их преследователи — те самые, кто убил его сына. И значит, посторонние в пещере уже не выглядели врагами. Скорее наоборот, жертвами, такими же, как его мальчик. Единственное, что удерживало Сартылая от открытого шага, от бунта — желание отомстить. Он ждал момента, высматривал случай, скрывал все под маской запуганной до безразличия покорности. Для зэков он был пленным проводником, для самого себя — волком, готовым рвануться, как только представится возможность. «Ну и где эта чертова пещера?» — хрипло бросил кирпич, вскинув ружье и вытирая лоб рукавом. «Похоже, мы заблудились», — пожал плечами Сартылай, нарочно спокойно оглядываясь по сторонам. «Где-то здесь была, я знаю. Или там. А, да, точно, нам туда». Внутри он уже принял решение. Нужно увести их от пещеры, сбить со следа. Но кирпич был не так прост, чтобы позволить охотнику крутить им, менять их маршрут. Он вгляделся в узкие глаза Сартылая и прочел в них ложь. Местный был не глуп, опытен и смел. Но врать он так и не научился за всю свою долгую жизнь. Лес не жаловал лгунов. «Ты мне пиздишь, старик», — сказал кирпич тихо, и в этой короткой фразе было больше ярости, чем если бы он рычал. Замах, приклад ружья врезался в грудь. Сартылай охнул, повалился на камни, закашлялся, ловя воздух губами, словно та рыба, что лежала сегодня у него в лодке. Здоровяк тут же шагнул к нему и опустился на корточки. Вытянул нож, блеснувший в сгущающихся сумерках, и приставил острие к горлу старика. Другой рукой он отставил в сторону свое ружье, чтобы ничто не мешало приступить к допросу, к пыткам. Сартылай лежал неподвижно, чувствуя обжигающий холод стали. Но в его темных глазах не было страха. Там отражался только огонь мести, словно костерок охотника, едва тлеющий из-под камней, но готовый вспыхнуть при первом случае. Но Сартылай понял, что если промолчит, убийца его сына убьет и его. Убьет и уйдет. И сказать, где пещера, он не мог, и погибнуть от руки убийцы сына тоже. Но кто, движим желанием не выжить, а исполнить задуманное, всегда найдет выход. «Говори, падла, что ты там вдруг надумал!» — прорычал кирпич, нависая над противником. «Почему не хочешь нас отвезти к этой чертовой пещере?» «Молчок. Я сначала вырежу тебе один глаз, потом другой!» — хрипел зэк. Но договорить он не успел. Сартылай, собрав все силы, резко вскинул руки, обхватил ладонь зэка, сжимающую рукоять ножа, и рванул на себя. Клинок вошел глубоко. Хрипло заскрежетав о кость, пробил горло. Охотник дернулся. Глаза его расширились от боли и предсмертного всхлипа. Кровь хлынула по пальцам старика и по пальцам зэка. «Вот, блядь!» Вздрогнул от неожиданности и досады кирпич. А на лице Сартылая в тот миг застыла улыбка. Он уже не мог говорить. Горло рассечено, дыхание рвалось кровавым пузырем. Но губы его шевельнулись. Кирпич, глядя сверху, сумел прочесть. «Я ухожу. Ничего вы не найдете». «Ты «Твою мать!» И кирпич плюнул прямо в лицо умирающему. С силой вырвав нож из горла, отшатнулся, а затем вновь подошел, сел на корточки и с брезгливостью вытер клинок о куртку старика. «Ищите!» — рявкнул он остальным. «Ищите эту сучью пещеру! Она где-то здесь!» «Я видел!» — отозвался один из зэков, задыхаясь от тяжелого подъема в гору. «Он косился на желтый куст, я заметил. Когда мы проходили вон там, наверху был желтый куст, приметный такой. Возможно, вход в пещеру где-то там, и ложбинка как раз, подходящая в скале». «Косился? Куда эта черноглазая сволочь только не косилась?» Волна ярости и шока схлынула, и кирпич заново оглядел лес. Что они тут найдут сами? А так, какая-никакая, а примета. «Кирпич, а что там в пещере?» — спросил рыжий. «На кой она нам сдалась?» «Не знаю», — ответил главарь, облизнув губы. «Но этот вонючий папуас в последний момент вдруг передумал нас туда везти. Почему? Не зря ведь!» «А вдруг там наши малахольные укрылись?» — предположил рыжий. «И старик это понял. Хотел заднюю дать, да поздно». «Тем лучше для нас», — оскалился кирпич в подобии улыбки. «И хуже для них». Он развернулся, рявкнул короткую команду, и зэки, толком не отдышавшись, снова двинулись вверх по склону, туда, где застыл желтый куст на фоне серых камней. Я был за то, чтобы покинуть пещеру. Вечером долго говорил об этом, спорил, но потом прислушался к мнению остальных. Люди измотаны, напуганы, их можно понять. Они захотели остаться здесь, затихариться и ждать. Свою судьбу принимать всегда легче, чем идти против течения. Меня не поддержала даже Евгения, в которой, казалось, сил на 100 лет припасено. Может, Оля бы убедила их. Но ее теперь с нами не было. Хотя, если рассудить трезво, даже при таком раскладе у нас оставался неплохой шанс. Вход в пещеру скрыт так, что о нем не догадаешься. Пройдешь мимо хоть и в паре шагов, а все равно не заметишь. Скала и скала, нагромождение камней. О существовании убежища никто не мог подозревать. Непонятно было другое. Каким образом группа «Б» резко сменила маршрут и пошла в горы прямо по нашим следам? Явно, что это не случайность. Скорее всего, дело в том чертовом старике, местном, что идет с ними. А если он следопыт, если он охотник, то мог знать про эту пещеру. Мог и повести к ней, если приказали. Эта мысль крутилась в голове, давила, не давала покоя. Но вслух я ее не озвучивал. Остальные и так пережили за последнее время слишком много. Держались из последних сил. Будоражить их новыми тревогами было бы лишним. Все одно это уже ни на что не повлияет. Хвороста мы натаскали, вода у нас была, но с едой все хуже. Оставалась последняя банка тушенки да кулек крупы. Придется затягивать пояса, как ни крути. Мы сидели у очага, костерок поддерживали маленький, ровно такой, чтобы хватало света и тепла. Сухие ветки горели тихо, жарко, дыма почти не давали. Я несколько раз выходил из пещеры. Поднимался к щели, куда уходил наш импровизированный дымоход. Проверял. Над пещерой дыма не видно. Он растворялся на ветерке в сумерках. Я вернулся в пещеру, когда наши спорили. «Как они нас нашли?» Зло выдохнул ворон, потрясая кулаками. «Как?» «Ну, скажешь тоже, нашли», — отозвался Ефим, понизив голос. «Так мимо покамест бродит. Наверное, направление выбрали то же самое». «Ни хера не пойму», — не унимался ворон. «Тут тайга, леса. Тут затеряться пара пустяков. А они будто знали, что мы свернули. Будто знали, что пошли именно сюда. Мы же крюк сделали спецом». Он осекся, глядя на пламя. Я видел, как в его глазах горело не только раздражение, но и страх. И этот страх таился в душе у каждого, только выражался он у всех по-разному. «Браслет!» Вдруг проговорил Сергеич и сказал так громко, что все аж дернулись. «Что?» — переспросили мы все разом, уставившись на него. «Они могли отследить маячок», — выдавил он, задирая штанину. На его ноге вокруг лодыжки остался след, красная натертая полоса, будто от кандалов. «Чертов браслет! У каждого в группе Б он был!» «Ну и что?» — хмыкнул мажорчик. «У тебя же его теперь нет?» «У меня нет!» — язвительно отозвался Сергеич. «А у докторишки проверяли?» Он кивнул на Евгения. Тот под его тяжелым колючим взглядом словно сжался, втянул голову в плечи, сидел молча, а глаза вдруг забегали. «В смысле?» — вскочил мажорчик. «У него что, на ноге маячок? И мы с этим бегаем от них? А ну, показывай ногу, интеллигент, блин!» «Давай ходулю, сука!» — рявкнул ворон, тоже поднявшись. «У меня ничего нет», — залепетал Евгений Петрович. Сидя, не вставая, он начал пятиться, нелепо отползая назад на заднице, переставляя руки и ноги, как перевернутый жук. «Держи его, мужики!» — прокряхтел Ефим, поднимаясь. «А ну, задирай штанину, курвец!» Скрутили доктора сообща. Натянули брюки вверх, и раздался коллективный вздох. На ноге врача сидел черный, словно из обсидиана, браслет. Красный индикатор мигал равномерно в такт сердцу. «Вот сука!» — выдохнул ворон и, не сдержавшись, зарядил кулаком прямо в морду врачу. Удар вышел тяжелый. Голова Евгения мотнулась, он повалился на бок, распластался на полу пещеры. «Убил!» — выдохнул Ефим, сгибаясь над ним. «По что убил-то? Надо было поспрашать с него!» «Да не!» — мотнул бородой байкер. «Жив, чертила! Или притворяется, или отрубился. Не убил, хотя хотелось бы». «Нужно срочно избавиться от него», — вставил свое веское слово Костя. «Он нас подставил, вы понимаете?» Его голос прозвучал на высокой ноте почти на пределе, и спрашивал он так, будто кто-то здесь действительно еще не понял. В пещере на миг повисла тишина. «Да ты что?» — всплеснул руками Ефим. «Как же мы живого человека выкинем?» «Тогда ногу отрезать!» — не унимался Костя, зло блеснув глазами. «И выкинуть! Ногу, в смысле, вместе с браслетом!» Ворон тем временем ковырял браслет на докторе ножом, драл руками, пытаясь сорвать, кряхтел так, что жилы вздулись на шее. Но браслет сидел намертво. «Это бесполезно!» — глухо сказал Сергеич. «Его невозможно снять! Мы пытались! Нам сказали, что титановый сплав — все дела!» «Но ты же как-то снял?» — напомнил я, всматриваясь в него и его ногу. «Ну, это... у меня, наверное, просто бракованный оказался», — замялся он, прикусив губу. «Сам отвалился?» «Врешь», — сказал я тихо, но твердо, уловив в его глазах тень лукавства. «Ха, командир, хочешь — верь, хочешь — нет», — заговорил он, быстро оправдываясь. «В натуре, говорю, был браслет и нет. Ни у кого из группы не отвалился, а я потерял. Ну, сами подумайте. Я бы так на лыжи не встал, если бы он у меня под штаниной висел. Потому и сбежал, повезло. И к вам прибился. А теперь сами видите, кто тут крыса. Я подлянку вам не ставил. Вот он, ваш корефан с браслетом. Вот поэтому вас и видят». «Но неужто зэки группа Б сами отслеживают нас по этому браслету?» — возразил я. «Этот браслет скорее для устроителей испытаний. К нему должна быть какая-то программа, компьютер или телефон. Не думаю, что у зэков есть доступ к данным, которые посылают устройства». «Ну, не знаю», — пожал плечами Сергеич. «Может, они отсылают куда надо, а может, им передали сигнал». «В любом случае», — глухо сказал ворон, и с каждым его словом в пещере все гуще нависало напряжение. «От докторишки надо избавляться. И чем скорее, тем лучше». «Давайте голосовать!» — воскликнул мажорчик, вскинув руку, будто был тут главным. А Сергеич в это время молчал, но мысли его были далеко не здесь. Перед глазами стояла Линда, та самая встреча, ее холодный голос, когда она снимала с его ноги браслет. Тогда она сказала: «Держи язык за зубами и делай то, что я скажу. В обмен — свобода. Браслетов не будет». Она сама освободила его, а потом, прищурившись, добавила: «Если вздумаешь сбежать, один все равно не выживешь. Тебе нужно прибиться к группе А, и не забудь про избушку, заимку в тайге». Он тогда согласился, Другого выхода не было. Да и сейчас его не было. «Давайте голосовать!» — разгоряченно повторил мажорчик. «Кто за то, чтобы избавиться от этого?» Он презрительно кивнул на бесчувственное тело врача. «Мы не можем его вот так просто выгнать», — сказал ворон. «Он все равно вернется. А значит, придется... Ну, сами понимаете, что с ним делать». «Ну, конечно!» — подхватил мажорчик, довольный, что ворон произнес это вслух. «Поддерживаю. Костя, помогай!» Ворон вскочил со своего места, уже готовый к решительным действиям. «Вытащим и скинем его в пропасть!» Остальные переглянулись. Никому не нравилось то, о чем говорилось. Но разумом каждый понимал, в этих словах есть доля истины. И за гниду доктора никто не заступился. Даже его собственная жена. И все-таки и Костик, и Ворон застыли. «Ну, можно попытаться как-то снять браслет», — сказал я, не давая свершиться скорому линчеванию. «Я могу отрезать ему ногу», — вдруг тихо проговорила Евгения. В ее руке блеснул нож, который она только что взяла у Ворона. Другого у нас не было. Один оставался у Ольги, один у меня. Остальные обходились кольями. Да еще у мажорчика имелась заточка. Та самодельная из супинатора байкерского ботинка. Слова Евгении прозвучали так твердо и решительно, что никто даже не усомнился. Если она сказала, сделает. В этот момент докторишка резко дернулся. Казалось, он все это время только притворялся, что лежит без сознания. А сейчас, услышав ее голос, понял, что препирания закончились. Глаза его распахнулись, он судорожно вздохнул, приподнялся на локте, зашуршал по камням, пятясь, пока не уперся в холодную стену пещеры. «Боже, дорогая, ты что?» — пробормотал он, заикаясь. «Не надо! Остановите ее кто-нибудь! О, Господи!» Евгения шагала к нему медленно, но решительно, с ножом в руке. В ее лице не было ни сомнения, ни жалости. «Прошу вас!» — голос врача сорвался на виск. «Остановите! Я хотел вам сказать про браслет! Простите! Я хотел, но боялся! Вы же и так смотрите на меня, будто вы тогда меня к себе не приняли бы! Я бы...» Евгения приближалась к нему. Никто ее не останавливал. Все замерли, будто в оцепенении, наблюдая, как она идет к нему с ножом. И вдруг со стороны входа в пещеру раздался шорох. Глухой звук мелких камней, словно кто-то ступил в проход нашего убежища. Кто-то явно пробирался к нам через лаз, узкий, неровный, тот самый, что служил входом в пещеру. Тот, что невозможно было увидеть, если про него не знать. «Шухер!» — выдохнул Сергеич, вскакивая и хватая заостренный кол. Мы рванулись каждый к своему самодельному оружию. В глазах у людей мелькнула животная паника. Все понимали. До нас таки добрались. Из темного проема показалась оскаленная морда. Лаз расширился, и внутрь протиснулся первый зэк. Пальцы исписаны татуировками, губы растянуты в ухмылке. За ним, согнувшись, полез второй. Сзади маячил еще силуэт. «Вечер в хату, малохольный!» — оскалился первый. Я уже собирался рвануть, но первой среагировала Евгения. Схватила копье, метнула с такой силой, что пробила ближайшего. Вошло в живот и почти вышло из спины. Он даже ахнуть не успел. Согнулся пополам, захрипел, повалился на камни, обливаясь кровью. «Мочите их!» Грозно рявкнули из-за спин вломившихся. Я узнал этот голос сразу. «Кирпич». Его яростный приказ эхом раскатился по пещере, будто сама тайга вторила ему. Зэки полезли вперед, но теперь мы стояли не кучкой беспомощных жертв. Мы заняли позиции полукругом, готовые принять бой.